Глава десятая. Вакханалия. В шатре, увешанном замечательными персидскими коврами, захваченными во время взятия Антиохии, за столом сидел Танкрет. Около него собралось много знаменитых рыцарей, людей, подобных баловню судьбы Раймонду Пиле. Был среди них и Ричард из Принципата, и известный военный инженер сэр Гастон из Биарна. Их грубые, покрытые шрамами лица превратились под лучами безжалостно палящего солнца в красно-коричневые маски. Если бы не высокий рост, франкам было бы трудно отличить своих предводителей от сарацин. К столу подошел бывший граф Арендельский. Его сопровождали сэр Уильям Железная Рука и Ахаб, сирийский боец отряда. Он слыл хорошим знатоком местности, простиравшейся к югу от Триполи. Ахаб слегка поклонился сначала графу Танкреду, затем графу Раймонду Тулузскому. Их опущенные над столом головы отсвечивали золотом в лучах красивых турецких светильников, свисавших с перекрытий шатра. Епископ из Пюи, статный прилад с проникновенным взором, густой черной бородкой и сросшимися на переносице бровями, заговорил первым. Он дал понять, что совещание избрало отряд серебряного леопарда для самого ответственного и опасного дела. Ему предстоит, оторвавшись от основных сил иерусалимцев, произвести разведку морского побережья в южном направлении на всем пути к Аскалону под Иерусалимом. Медноволосый англо-норман должен был не только возобновить поиски слабо защищенного порта, но и разведать дороги, наиболее подходящие для наступающих крестоносцев, и при этом уделить особое внимание источникам пресной воды. Кроме того, нужно было выяснить расположение и количество местных христианских поселений. Когда епископ из Пюи наконец умолк, Танкрет поднял львиную голову, внимательно посмотрел на Ахаба. «Мы получили сведения, как полагаю, достоверные, — сказал он своим грубым и глуховатым голосом, — что пути вашего следования кишат врагами, и что побережье в основном представляет собой пустыню, где отсутствует вода, пища и фураж. Полагаю, что смогу благополучно провести моего господина, — пообещал сириец Ахаб. Его живые черные глаза горели. От своих предков я узнал, где могут скрываться особые цистерны, забытые поколениями. К тому же я говорю на всех диалектах Святой Земли. Действительно, ты легок на язык, — заметил Ричард из Принципата, поглаживая выгоревшую от солнца каштановую бородку. Настолько легок, что тебе трудно поверить. Сириец сдержанно поклонился, поднял руки к ушам. «Сожалею, милорд барон, но я не могу сдержаться, думая, что мои ноги скоро ступят на ту самую землю, на которой жил и умер Спаситель, для того, чтобы воскреснуть. Каждые 2-3 дня вы будете присылать нам доклады с греческими и сирийскими членами нашего отряда», — давал указание Ричард, — «и они обязаны пробиться к нам, иначе многие здесь погибнут от жажды и голода». Хотя Готфрид Булеонский оставался официальным главой армии крестоносцев, именно доблестный старый провансалец Раймонд, а также Танкрет, не только принимали большинство решений, но и приводили их в исполнение. «С Божьей помощью я выполню все, что вы просите», — серьезно пообещал Эдмунд, дотронувшись до креста на своем плече, — «или вручу свою душу в руки Бога». Покидая палатку, он увидел прямую фигуру сэра Робера из Сан-Северина, стоявшего у палатки, откуда доносились жалобные стоны больных и раненых. «Леди Розамунда оказывает им помощь», — пояснил брат Алекс. «Она останется там до утра». Заболели франкские рыцари, которые пили из зараженного колодца. «Вернемся в лагерь Дрога?» — в заключение спросил Робер. Миновав множество лагерных костров, где, сидя у огня, франки смазывали кольчуги и точили оружие, два рыцаря приблизились к дому, выбранному Дрого в качестве временного жилья. Неожиданно сэр Робер придержал лошадь и прислушался. До рыцарей донеслись звуки громкого смеха, хриплое пение и та дикая, завывающая, но соблазнительная музыка, которая была свойственна этой части мира. Вероятно, подразделение вассалов ломбардца вернулось из набега на близлежащее сарацинское поселение. При этом было захвачено несколько дюжин пленников-мужчин. И сейчас они, связанные, были брошены средь груд награбленного добра и привязанных верблюдов. Из зала, где по случаю военной удачи было устроено настоящее празднество, вырвался поток света и дым, пахнущий настолько вкусной едой, что Эдмунд и Робер с любопытством заглянули туда. Победители, восседая на подушках, пили вино. Полураздетые, более чем полупьяные, они наблюдали за грациозными танцами нескольких перепуганных и полуобнаженных арабских девушек от 12 до 20 лет. Несчастные пленницы были вынуждены танцевать под угрозой кнута и кожаных ремней, готовых при малейшей заминке опуститься на их хрупкие тела. Другие молодые женщины, рыдая, молили пощадить их. При свете факелов их блестящие темные тела извивались на диванах в объятиях Дрого и его рыцарей. Темноволосый ломбардец был уже совсем готов насильно владеть юной девушкой, как вдруг заметил две фигуры в белых плащах в дверях зала. Покачивая пьяной головой и вытаращив глаза, Дрого некоторое время тупо смотрел на Робера и своего зятя. Затем, сделав им знак войти, он снова повалился на диван и со смехом возобновил борьбу с дрожащей арабской девушкой. «Такой густой дым я ничего не видел», — пробормотал Эдмунд и, повернувшись на каблуках, вышел во двор. Вскочив в седло, он направился в свой лагерь. А Робер из Сан-Северина продолжал с отвращением и изумлением созерцать вакханалию, которая закончилась лишь тогда, когда начали меркнуть звезды, а пастухи принялись собирать табуны лошадей и стада верблюдов. Незадолго до восхода солнца легионер отряда из Сирии начертал особой кистью на свернутом трубкой свитке тонкого пергамента имя Льва Бардаса. Затем, засунув письмо к себе за пояс, отошел за сторожевые огни отряда. Там он нашел собрата-сирийца, завернувшегося в темную шерстяную накидку Абу. «Пойдешь в лагерь рядом с деревней Дараба», — приказал он темной фигуре. «Иди с Аллахом. Но лучше тебе умереть, чем допустить, чтобы этот свиток попал в руки какого-нибудь франка».